и его наповал сразит приступ хохота. Он встал, хотя, казалось, даже не шевельнулся, подошел к манекену. «Попробуй-ка на мне, Яэль. Попытайся вспороть мне глотку. Нападай, когда захочешь, разуйся, и попробуй по-настоящему меня убить». Байниш снял башмаки, постоял в нерешительности. Тесак, который он сжимал в руке, был острым, как бритва. Лезвие 24 сантиметра. «У тебя всего минута, чтобы меня прирезать», — сказал Лазарус, повернувшись спиной и глядя на белую стену своего иерусалимского дома, стоявшего на узкой улочке на границе старых еврейских и армянских кварталов, над которыми высилась башня Давида. Яэль взглянул на Реба, тот кивнул. И Яэль метнулся вперед. Через 3-4 секунды лезвие ножа оказалось приставленным к его собственному горлу, под кадыком была слегка поцарапана кожа, и резкая боль пронзила правое плечо и предплечье. Тишина. «А можно я попробую?» — спросил Рэб Клиброт. Их взгляды встретились. Байниш запомнил ту напряженную паузу. Тишину, которую Дов Лазарус нарушил, улыбнувшись. «Нет», — отрезал он. Оба молодых человека, уцелевших в Маутхаузене 28 сентября 1945 года, приняли участие в своей первой боевой операции. Они, помимо множества другого, научились изготовлять нитроглицерин, наливая, желательно, чтобы руки не дрожали, капля за каплей глицерин в смесь равных долей азотной кислоты и серной кислоты, крепостью не менее 70 градусов по шкале Боме. А еще обыкновенный порох, для чего собирали на стенах львов и конюшен, иногда в пещерах селитру. Научились обращаться с другими взрывчатыми, уже боевыми веществами, которые диверсионные отряды крали в основном с английских складов, толом, эзогеном С-4, меленитом или каким-нибудь пластичным динамитом. Именно Яэль Байниш обнаружил замечательные способности изготовителя взрывчатки. Его фирменным блюдом, вне сомнения, была зажигательная смесь, на 3/4 состоящая из калиевой соли с добавкой такого же количества сосновой смолы и одной части сахарной пудры. Этот последний компонент положительно приводил его в восторг. Он напоминал о стряпне, и Яэля так и подмывала испечь пирог. Яэль специализировался по взрывчатке. Когда речь шла о настоящем боевом деле, тут первенствовал Рэб Климрот. В первые же дни обнаружилось, что при любых обстоятельствах Рэб не теряет хладнокровия. Во всех отрядах, что готовил Дов Лазарус, для Ергуны, для группы Штерн, вполне хватало отважных, иногда даже безумно храбрых ребят. Рэб отличался от них, и не столько своим полным безразличием к опасности. Многие из тех, кто входил в диверсионные отряды Бегина, пережили концлагеря. У многих все близкие погибли. Смерти они не боялись, и та борьба, в которой им предстояло участвовать, оставалась их единственной надеждой не сойти с ума, придать хоть какой-то смысл своей жизни. Нечто подобное тогда переживал и Рэб. Но ему было свойственно и другое. Он никогда не ввязывался в споры о будущем еврейском государстве. В этом он разделял взгляды Дова Лазаруса. Любая политика для Лазаруса была абстракцией. Он жил одним действием. С самого начала в их отношениях установилось какое-то удивительнейшее сочетание соперничества и сотрудничества. Дову Лазарусу было почти 50, а Рэбу 17 лет. Правда, полных 17.